Глава шестая. «Итак, что там у нас на завтра?» — спросил Деннис Лаксфорд, ткнув пальцем в сторону Сары Хэпплшорт, редактора отдела новостей. Она сдвинула языком жевательную резинку за щеку и взяла свои записи. Все остальные, собравшиеся за столом в кабинете Лаксфорда, ожидали завершение их ежедневного совещания. Оно было посвящено содержанию завтрашнего номера «Сорс». Нужно было решить, как раскручивать сюжеты и услышать решение Лаксфорда, что дать на первой странице. Отдел спорта требовал более подробного освещения событий в сборной команде Англии по крикету, но это предложение было встречено насмешливым гиканьем, несмотря на недавний трагический случай — гибель лучшего английского отбивающего мяч. По сравнению с историей этого мальчика на час, удушение знаменитого игрока в крикет было пустяшным делом, независимо от того, кто был арестован по обвинению в организации убийства. Кроме того, эта новость уже устарела и не могла тягаться по степени развлекательности с тщетными попытками Тори овладеть ситуацией после скандала с Синклером Ларсни, когда его застукали с мальчиком на час в Ситроэне с запотевшими стеклами. «У этого подонка даже машина не английская», — с глубоким возмущением заметила Сара Хэпплшорт по поводу Ситроэна, в котором эта парочка якобы обсуждала проблему сексуальных домогательств, когда их беседа была так резко прервана местной полицией. Говоря, Сара карандашом указывала пункты в своем списке. Ларсни встретился с комитетом избирателей своего округа. «Точных сведений пока нет, но из одного надежного источника нам стало известно, что его собираются попросить выйти из игры. Судя по всему, восточный Норфолк готов был бы в духе христианского всепрощения примириться с каким-то случайным увлечением. Пусть, мол, не знающий за собой греха, первым бросит камень. Но, кажется, они собираются положить предел человеческим слабостям, если в дело замешаны женатые мужчины, подростки, закрытые автомобили и тесный телесный контакт, завершающийся передачей наличных. Основным вопросом, обсуждаемым в комитете, очевидно, является следующее. Хотят ли они добиваться дополнительных выборов, в то время как популярность их члена парламента приближается к нулю? Если они не хотят, это выглядит так, будто их не заботит приверженность основополагающим британским ценностям. Если же они хотят, это означает потерю места в парламенте в пользу лейбористов, и они это понимают. Обычное политиканство, — обиженно пожал плечами редактор спортивного отдела. Сюжетчиц уже несколько выдохся, — добавил Родни Аронсон. Лаксфорд не удостоил их ответом. Спортивный редактор был готов зайти на эшафот ради своей крикетной истории, независимо от изменения текущей ситуации. А у Родни были собственные корыстные цели, не имеющие ничего общего с осевшей на этот сюжет пылью. Он весь день наблюдал за Лаксфордом, как ученый за делящейся амебой. А в Лаксфорде росла уверенность, что эта слежка не имеет никакого отношения к содержанию завтрашнего номера «Сорс», но, безусловно, имеет самое прямое отношение к размышлениям о том, почему Лаксфорд целый день не ест, почему то и дело звонит по телефону и почему схватил утреннюю почту и просмотрел конверты с излишне пристальным вниманием. «Мальчик на час раскланялся с публикой», — продолжала Сара Хепшолд, сделав заявление через своего отца. Смысл сказанного: Даффи ужасно сожалеет о том, что приходится терпеть мистеру Ларсни. Примечание. Даффи — известный персонаж мультфильма «Утенок Даффи». Даффи считает, что он вполне симпатичный тип. «Даффи?» — недоверчиво переспросил заведующий отделом иллюстраций. «Ларс не трахается с мальчиком на час по имени Даффи?» «Может, он крякает, когда кончает», — заметил коммерческий директор. Со всех сторон раздался одобрительный гогот. Сара продолжала. «Однако у нас все же есть цитата из сказанного этим парнем, которую, я думаю, мы можем использовать как развернутый заголовок». И обратилась к спортивному редактору, который уже набрал в легкий воздух, чтобы снова отстаивать своего удушенного крикетиста. «Перестань, Ил, будь реалистом. Мы 6 дней не снимали убийство Флеминга с первой страницы. Твой сюжет уже отработанный пар. А вот это, ты только представь, как это пойдет с фотографией. Даффи беседует с прессой. Ему задают вопрос о его образе жизни. Что он испытывает, когда занимается этим в машине с господами зрелого возраста? И он отвечает: «Я же должен зарабатывать на хлеб». Это пойдет в заголовок. Соответствующим комментарием на 6-й странице, в том плане, до чего, мол, Тори довели подростков своими злоупотреблениями в правительстве и неправильным управлением экономикой. Род не мог бы это написать. «Был бы рад при любых других обстоятельствах», — добродушно сказал Родни. «Но это должно выйти за подписью Денниса. Его перо намного острее моего, и Тори заслуживает трепки от руки мастера. Что скажешь, Дэн? Ты готов?» Говоря это, он одновременно засовывал в рот кусок шоколадки Айра. Изобразив на лице участливое выражение, Родни добавил: «Ты сегодня неважно выглядишь. Чем-то расстроен?» Лаксворт наградил своего заместителя 5-секундным изучающим взглядом. Что Родни действительно хотелось бы знать, так это: «Теряешь форму, Дэн? Спекся?» Но ему не хватило смелости быть столь откровенным. А Лаксворт прикидывал, достаточно ли компромата накопилось в досье на Родни, чтобы можно было бы уволить его, как это он того заслуживает. Вряд ли. Уж слишком изворотлив. Вслух Лаксворт сказал: «Ларс не занимает 1-ю страницу. На ней пустите фотографию парня на час. Но прежде предоставьте мне макет заголовка и фотографии. Крикет верните в раздел спорта. Потом, не заглядывая в свои записи, он прошелся по остальным разделам: бизнес, политика, международные новости, преступность. Он, конечно, мог бы взглянуть в записную книжку, не рискуя потерять уважение редакторов отделов, но ему хотелось показать Родни, что вот тот запомнил раз и навсегда, кто чем управляет в Сорс. Послышалось обычное по окончании совещания шарканье ног, шум и гам, вплоть до свиста и кряканья. отдел спорта ворчал что-то об элементарной человеческой порядочности. Фотоотдел кричал: «Где Диксон? Мне нужен увеличенный снимок Даффи». Сара Хэплшорт собирала свои бумаги, перебрасываясь шутками с отделами преступности и политики. Все направились к двери, где им пришлось посторониться, пропуская секретаршу Лаксфорда. Мисс Уоллес сказала: «Вас к телефону, мистер Лаксфорд. Я ему уже говорила, что вы на совещании, и предлагала, чтобы он оставил свой телефон, но он не захотел. Он уже третий раз звонит. Я предложила ему не вешать трубку». «Кто это?» — спросил Лаксфорд. «Он не назвался. Сказал только, что хочет поговорить с вами о ребенке». Она прогнала с лица взволнованное выражение, помахав перед носом рукой, как будто воздух вокруг кишел мошками. «Именно так он выразился, мистер Лаксфорд. Я полагаю, он имеет в виду того молодого человека, который тогда ночью на вокзале...» Она покраснела. Уже не впервые Деннис Лаксфорд с удивлением подумал, каким образом удается мисс Уоллес выживать в Сорс так долго. Она досталась ему по наследству от его предшественника, который в свое время успел вдосталь нахохотаться над ее тонкой чувствительностью. «Я говорила ему, что этим делом занимается репортер Митч Корсико. Но он заявил, что больше, чем уверен, вы не захотите, чтобы он разговаривал с мистером Корсико». «Дэн, хочешь, я с ним поговорю?» — предложил Родни. «Это не дело, чтобы всякий Том, Дик или Харри с улицы звонил, когда ему вздумается побеседовать с главным редактором». Лаксфорд почувствовал, как у него засосало под ложечкой при мысли о том, что может скрываться за словами «хочет поговорить о ребенке». «Я сам поговорю. Соедините меня», — сказал он, и мисс Уоллес пошла к своему столу, чтобы сделать, как указано. «Дэн, ты создаешь прецедент. Одно дело читать их письма, но лично отвечать на звонки?» Раздался телефонный звонок. «Я ценю твою заботу, Рот». Лаксфорд подошел к своему столу и взял трубку. «Очень может быть, что миссис Уоллес права, предполагая, что звонивший обладает информацией о мальчике на час. И этот звонок не более, чем еще одна помеха в его насыщенном рабочем дне». Лаксфорд слушает. Мужской голос спросил: «Так где же статья, Лаксфорд?» «Если не напечатаешь статью, я убью ее». Отменив одно совещание и отложив другое, Ив Боуэн сумела попасть в Хэротс к 5 часам, предоставив своему политическому помощнику колтовать над ее расписанием, обзванивать, извиняться, придумывать уважительные причины и кидать на нее испытующие взгляды, когда она приказала немедленно подать машину. От площади парламента до Министерства внутренних дел она вполне могла бы пройти пешком, и Джоэл Вудворд знал это. Так же, как знал, что брошенный на ходу «у меня срочное дело, отмените совещание в 4:30» не имело никакого отношения к правительственным делам. А Джоэл, конечно, будет ломать над этим голову. Ее помощник по политическим вопросам отличался чрезвычайным любопытством ко всему, что касалось ее личной жизни. но он не будет задавать вопросов, отвечая на которые ей пришлось бы прибегнуть к изощренной лжи. Он также не станет с кем-то делиться своими подозрениями относительно ее недавнего телефонного разговора. Он может как бы невзначай спросить после ее возвращения, как прошло совещание, успешно, и попытаться определить, насколько правдив ее ответ. Он также может прозвонить по пунктам ее маршрута и поискать несовпадение между полученными сведениями и тем, что она ему говорила. Но к каким бы выводам Джоэл ни пришел, он оставит их при себе. Он был живым воплощением девиза «За королеву и Британию», не говоря уж о своем работодателе, и слишком ценил не бесспорную важность своей работы, чтобы рисковать ею, вызывая недовольство своей начальницы. По мнению Джоэла Вудворта, лучше быть хотя бы частично информированным, особенно в ситуации, когда молчание и многозначительный кивок дадут понять простым смертным, что он — лицо, приближенное к заместителю министра внутренних дел. Чем не знать ничего и полагаться только на свой интеллект и изворотливость при утверждении своего положения в министерской иерархии. Что же касается ее водителя, в его обязанности входит вести машину и только. Он уже вполне привык к тому, что в один и тот же день должен доставлять ее в столь удаленные пункты, как Бетнал Грин, Мэйфэйр и Хэллоуэй Призн. Так что он вряд ли обратит особое внимание на приказание доставить ее в Хардс. Он подвез ее ко входу на Ханс Крессент, ответив на ее 20 минут Фред нечленораздельным бормотанием. Она нырнула в бронзовые двери, возле которых охранники бдительно выслеживали террористов, вознамерившихся нарушить поток покупательной активности, и прошла к эскалаторам. Несмотря на то, что было уже далеко за полдень, в магазине было полно народу, и она оказалась зажатой между тремя закутанными с ног до головы в полосатые покрывала женщинами и шумной компанией немцев, нагруженных хозяйственными сумками. На пятом этаже она окольными путями пробралась через отделы нижнего белья, купальных костюмов, ряды девочек в соломенных шляпках и направилась в отдел ультрамодных новинок, где за стендом с черными джинсами, черными кофточками, топами на бретельках, черными короткими жакетами болеро, черными жилетами и черными же беретами располагалось кафе Уэйн Инн, старавшееся угодить покупателям отдела законодателям мод. Деннис Лаксворт, как она заметила, был уже здесь. Ему удалось занять угловой столик, частично скрытый от глаз за огромной желтой колонной. Он пил что-то пенистое из высокого бокала, делая вид, что изучает меню. Ив не видела его с того дня, когда сказала ему, что беременна. За последующие 10 лет их пути могли бы пересекаться, особенно после того, как она избрала для себя карьеру политика. Но она следила, чтобы этого не случалось. Он, по-видимому, был в не меньшей степени рад держаться от нее на расстоянии. И поскольку его должность главного редактора «Глоуб», а позднее «Сорс», не требовала от него тесного контакта с политиками, если самому ему этого не хотелось, он больше никогда не присутствовал на конференциях Тори или других подобных мероприятиях, где они могли бы встретиться. Он очень мало изменился, — отметила она про себя. Все те же густые светлые волосы, так же с иголочки одет, та же подтянутая фигура, те же длинные бочки. Даже, — это она заметила, когда подошла к столику, и он встал ей навстречу, — все тот же неровный шрам сбоку на подбородке, память о школьной драке в первый месяц его учебы в мужской школе Беверсток. Тогда, больше 10 лет назад, в перерывах между любовными раундами в ее гостиничной комнате, они сравнивали свои шрамы на лице. Ее интересовало, почему он не отрастит бороду, чтобы прикрыть свой шрам, а его, почему она носит слишком длинную челку, чтобы спрятать свой, звездочкой, пересекавшей ее правую бровь. «Деннис», — произнесла она вместо приветствия, не замечая протянутую им руку. Затем передвинула его бокал на другую сторону столика так, чтобы он, а не она, оказался лицом к посетителям отдела, поставила свой портфель на пол и села туда, где только что сидел он. «Могу уделить тебе 10 минут». Она отодвинула меню к краю стола и сказала подоспевшему официанту: «Кофе черный, больше ничего». Потом, когда официант отошел, произнесла, обращаясь к Деннису: «Есть ли у тебя здесь наготове фотограф, поджидающий, чтобы запечатлеть нашу трогательную встречу для завтрашнего номера? Очень сомневаюсь, что ты сумеешь много выжить из моего затылка. И поскольку я не имею намерения покидать это здание в твоем обществе, у твоей читающей публики не будет другой возможности узнать, что между нами существует какая-то связь». Деннис, всегда доверявший своему необыкновенному таланту притворщика, и на этот раз, заметила она, сумел изобразить на лице замешательство. «Ради бога, Эвелин, я звонил тебе совсем не для этого. Не считай меня круглой идиоткой. Мы оба знаем, каковы твои политические пристрастия. Ты бы хотел отправить правительство в отставку. Но тебе не приходило в голову, что ты рискуешь разрушить свою собственную карьеру, если станет известно, что ты имеешь отношение к Шарлотте. Я с самого начала сказал тебе, что готов признать перед всем миром, что я ее отец, если это нужно, чтобы...» «Я говорю не об этом, Деннис. Старые истории далеко не так интересны, как текущие события, и тебе, конечно, это известно лучше, чем кому-либо. Нет, я говорю о более недавней связи, чем твое отцовство». Она чуть выделила голосом последнее слово и откинулась на спинку стула, так как принесли кофе. Официант нажал на металлический плунжер кофеварки. Спросив Денниса, не желает ли он еще один перье, и получив утвердительный ответ, он поспешил выполнять заказ. Деннис в это время изучающе смотрел на Ив. Его лицо выражало недоумение, но он воздержался от комментариев, пока они снова не остались одни. «Более близкий по времени связи между мной и Шарлоттой не существует», — сказал он. Она задумчиво помешивала кофе, тоже наблюдая за ним. На его лбу, почти у кромки волос, кажется, выступили мельчайшие бусинки пота. «Что вызвало их появление?» — думала она. «Усердие, с каким он притворствует, или опасение, что ему не удастся успешно довести до конца эту сцену, прежде чем в типографию попадет завтрашний номер его непристойной газетенки?» — Боюсь, что более близкая по времени связь есть, — возразила она. — Я хочу, чтобы ты знал. Твой план, так как ты его задумал, не сработает. Ты можешь держать Шарлотту в заложницах сколько тебе угодно, Деннис. Это не повлияет на конечный результат. Тебе придется ее вернуть, и я позабочусь, чтобы тебе предъявили обвинение в похищении. Что, смею предположить, не пойдет на пользу ни твоей карьере, ни твоей репутации. Хотя, разумеется, это даст потрясающий материал для газеты, редактором которой ты уже не будешь. Он пристально смотрел ей в глаза. Она заметила, как расширились его зрачки. Несомненно, он пытался оценить, в какой степени ее слова блеф. — Ты сошла с ума! — воскликнул он. — Шарлотта не у меня. Я не держу ее у себя. Я не крал ее, черт возьми. Я даже не знаю. Смех за соседним столиком прервал его. Три покупательницы только что устало плюхнулись на свои стулья. Они громогласно обсуждали достоинство фруктового пирога по сравнению с лимонным тортом с точки зрения восполнения энергетических затрат после дня, проведенного в Хэротсе.